Мунхера вскрикнул. «Он мертв!» И упал навзничь, закрыв лицо руками, простонал: «Осирис, пощади меня и прости!» Горшечник Эменеф втянул голову в плечи. «Неужели Осирис действительно близко? Не схватит ли и его бог смерти?» Он дрожал, во рту пересохло. Впрочем, это могло быть от пыли. Он крепко обхватил камень. Нет, в его руках еще достаточно сил. Осирис не имел над ним власти, ведь он простой горшочник. Камнерез же высекал изображение богов из камня, и боги хорошо знали его. Сейтахт был уверен, что камнерез мертв. Возможно, он умер от страха. Кто постоянно боится наказания богов, тот живет полжизни. Сейтахту боги вообще не могли повредить. Он просто не верит в них. Куда же пропал Осирис? Разве эта гробница не принадлежит его царству, его загробному миру? Сейтахт схватил инструмент Менафта. Он хотел доказать своим трусливым сообщникам бессилие Осириса. «Смотрите сюда, вы оба!» — напустился он на них. «Я покажу вам, что я сильнее богов!» Он изо всех сил ударил по замурованной двери. Мунхераб испуганно уставился на него и подумал: «Сейчас Осирис убьет и дерзкого столяра». Эменеф не чувствовал страха. С любопытством наблюдал он, как Сейтахт расширяет отверстие в стене. Вдруг ему пришла в голову мысль, что ведь и столяр создавал изображение богов, а поэтому был им тоже достаточно известен. Снова ему стало жутко. Сейтахт отложил инструмент. «Что, по-прежнему трусите? Можете отправляться на все четыре стороны, но золото достанется мне одному». Эменеф вскочил. «Я буду помогать тебе, но скажи прежде, что случилось с Менафтом?» «Вытащите его наружу», — приказал столяр. «Труп не должны найти здесь. Пусть Хенум поможет вам спрятать покойника в одной из пустых царских гробниц». Столяр вновь приставил долото и продолжал работать. Эменеф толкнул водоноса. Из-за шума ударов Сейтахт не расслышал, как он сказал своему товарищу: «Ну, что рот разинул? Если мы не поторопимся, столяр сам вынесет все золото, а мы останемся таки бедными, как и были». Некоторое время Сейтахт пробивал отверстие, потом оглянулся. Он остался один. Масляная лампа коптила. Столяр оборвал и выбросил обугленный конец фитиля. Он сослужил свою службу и был уже не нужен. Как и Менафт, которого теперь, наверное, уже зарыли в землю. А ведь он был искусным камнерезом и хорошим товарищем. Вздохнув, Сейтахт взялся за лом. Если бы Менафт умер не здесь, а, скажем, у себя дома, он искренне скорбел бы о его смерти. Но здесь над ним властвовали золотые сокровища, ведь только тонкая стена отделяла его от несметного богатства. Сейтахт с силой ударил ломом в стену. После третьего удара лом не нашел опоры. Быстро выломав еще несколько камней из стены, столяр с лихорадочной поспешностью протиснулся в отверстие ногами вперед. Свой инструмент он небрежно бросил на той стороне, а масляную лампу бережно втащил за собой. Отыскав ногами опору, Сейтахт почувствовал, что это сундук. но едва он встал на него, как тот развалился. Собрав все присутствие духа, столяр ухватился за край стенки, помешав тем самым лампе погаснуть. Яростно толкнул он обманчивую подставку и упал вниз. Подняв лампу вверх, он оглядел помещение. Глаза его расширились. Куда бы он ни бросил свой взгляд, повсюду сверкало золото. Перед ним стояли три больших ложа в форме чудовищных зверей с вытянутыми туловищами. Его ослепил царский трон, обитый искусно обработанным листовым золотом. Он увидел расписные ларцы, отделанные эбеновым деревом, слоновой костью, золотом, драгоценными камнями и покрытые богатой резьбой. Здесь стояли роскошные охотничьи колесницы царя, хотя и разобранные, но не утратившие своего великолепия. Там вазы из прозрачного алебастра, чудо резьбы по камню, а там золотой сундук. Золото, повсюду золото. А сзади у стены сей тахт отскочил назад и нагнулся, защищая лицо левой рукой. Там у стены перед входом в погребальный покой стояли два стража. Один справа, другой слева. Они были неподвижны и молча пристально глядели друг на друга. Это были статуи, выполненные в натуральную величину. Сей тахт тяжело дышал. Страх парализовал его. Так ужасающе правдивы были эти фигуры. Стражи держали в руках позолоченные булавы и длинные посохи. Золото сверкало на их шлемах, на бедренных повязках и даже сандалиях. Бросив еще один пытливый взгляд на деревянные фигуры, сей тахт поспешно начал опустошать ларец. Эменеф первым обнаружил, что камнерез жив. Они уже успели оттащить его от гробницы на расстояние выстрела из лука, когда горшочник услышал тихий вздох. Почувствовав, что мнимый покойник зашевелился, Мунхераб от страха уронил его. Хинум почти не испугался. Ему не раз приходилось вылавливать из Нила еле живых людей. Он начал массировать грудь Менавта, поднимать и опускать его руки, а потом стал дуть ему в рот. Это, по мнению египтян, дарило новую жизнь покойнику. Менавты, правда, опять вздохнул, потом открыл глаза. Еще не придя полностью в сознание, он не сразу понял, где находится. Три темные фигуры окружали его. Над ним блестели звезды. Теперь ему стало все ясно. Он на том свете. Фигуры около него — это посланцы богов из потустороннего мира. Они поведут его к высшему судье Осирису. Может быть, они выступят в качестве свидетелей перед Осирисом на его стороне, и тогда наказание будет уменьшено. И камнерез воспрял духом. «Я не виноват, о боги! Я вовремя раскаялся в том, что сотворил. Я хотел убежать из гробницы, но столяр сей тахт заставил меня остаться, пригрозив резцом. Вы должны сказать об этом Осирису. Слышите?» Мунхераб посмотрел на Менавта с простодушным удивлением. Эменеф наклонился вперед. «Что ты мелешь, Менавт? Уж не лишился ли ты рассудка?» «Может быть, столяр треснул его по голове?» — предположил Хинум. Глухой голос нубийца заставил Менавта насторожиться. Притянув Хинума к себе, камнерез пытался разглядеть в темноте его лицо. «Это ты, Хинум?» — удивился он. «Разве я не на том свете?» Раб залился своим своеобразным клокочущим смехом. «Мы уже вытащили тебя оттуда. Ты был как мертвый. Мы уже хотели похоронить тебя. Ну, а раз ты жив, мы возвращаемся к Сейтахту, иначе он все лучшее заберет себе», — сказал Эменеф и потащил за собой Мунхераба. «Останьтесь здесь!» — закричал Менавт. «Осирис возьмет ваши жизни! Он звал меня! Я уже был на том свете!» Но Эменеф и Мунхераб уже исчезли в темноте. Он встал, шатаясь, и уцепился за раба. «Верни их обратно, Хинум! Осирис жестоко накажет их! Он всех уничтожит!» Хинум равнодушно наблюдал за убегающими товарищами. «Я не могу остановить их, ведь они свободные люди, а я всего лишь только раб. Тогда я приказываю тебе остановить их. Беги за ними, иначе ты будешь виноват». Нубиец пожал плечами. «Почему же я буду виноват, если мой господин прислал меня сюда? Я делаю только то, что он приказал». «Тогда я не позволю им грабить Бога!» — закричал Менавт и заковылял прочь. Перед входом он остановился. Подняв руки к звездному небу, он взмолился, как жрец Амона. «Дайте мне силы, о справедливые боги! Я ваш слуга! Пусть буду я сильней ваших врагов!» Уверенность в помощи неба вдохновила его. Быстрее, чем в первый раз, проник он в проход и пополз на животе по щебню. В темноте он то налетал на камни, то ударялся головой о свод. Но Менавт не чувствовал боли. Он верил, что выполняет священный долг и искупит свою вину за осквернение гробницы. Вскоре Менавт увидел перед собой слабый огонек, затем послышались шум, грохот и крики. Грабители могил рылись в сокровищах. Камнерез пополз еще быстрее. Протиснувшись через второй пролом в стене, он в ужасе оцепенел. Казалось, что здесь трудились демоны. Сундуки и лари были открыты и перевернуты. Их содержимое было повсюду разбросано. Грабители отбросили утвари сосуды, сорвали золотые украшения с драгоценных вещей. Мунхераб стоял на куче расшитых золотом одежд и рылся в чудесно расписанном сундуке. Эменеф изо всех сил рвал золотую обшивку с царского трона. Столяр стоял на коленях перед небольшой горкой золотых предметов из погребальной утвари. Он походил на голодного хищника, который хочет проглотить больше, чем может. «Остановитесь!» — закричал сверху Менавт осквернителем могилы. «Оставьте все лежать на месте и бегите! Здесь царство Осириса. Я видел его своими глазами, когда он возник передо мной, как раскаленное солнце. Спасайтесь! Не мешкайте, иначе он сожжет вас!» Мунхераб и Эменеф смутились. Они, должно быть, уже сообщили Сейтахту о том, что мнимый покойник воскрес, так как столяр не был удивлен и испуган его появлением. На предостережение Менавта он ответил злым смехом. «Ты дурак! видел только одного бога, а я покажу тебе многих богов. Смотри, здесь боги из дерева, камня и золота, и ни один не будет защищаться, если я оплюю его. Все они мертвы. Это мертвые боги. А если кто и сгорит, то только они сами, когда я подожгу их пламенем своей лампы.